Только я, как здешний инженер, знаю, когда был разрушен дом. В ту ночь или совсем в другое время. Вы поняли, господа, остроумие сего положения? И что бы вам там ни говорили, я все равно буду до конца отстаивать свою точку зрения. Это было сильное землетрясение. Глава 23. Мотасариф показывает кроткий нрав. Мотасариф второй день не выходил из дома. Простудившись в саду у Амербе, он кашлял, у него был сильный насморк, и потому он принял Халиля Хельмиафенди в спальне, облаченной в пижаму. После двухдневного напряжения неплохо было бы сделать перерыв и отдохнуть, но новая шифрованная телеграмма от губернатора нарушила все планы. Ничего не поделаешь, надо быстрее кончать расследование. И другого выхода не оставалось, как только вызвать Каймакама и, наконец, побеседовать с ним. На Халиля Хельмиафенди было жалко смотреть. Он сидел на стуле и беспрерывно утирал катившийся градом пот, ибо Мотасариф держал окна закрытыми по причине своей простуды. Хамид Бей не выдержал и сказал: «Право, вы бы хоть воротник расстегнули?» Ему хотелось, чтобы Халиль Хельмиафенди почувствовал себя свободнее, тогда бы ему не было так неловко сидеть в пижаме. Однако тот отказался. — Ну что вы, разве я посмею в присутствии вашей милости? Вы же вспотели. Халиль Хельмиафенди, скромно потупившись, с грустью заметил: — Что делать, эфенди? Попотеть так и так придется. Немного больше, немного меньше — все едино. Хамид-бей притворился, что не понял намека, и, улыбаясь, сказал: — Нет-нет, эфенди, почему же? Затем снова принял серьезный вид. — Вы извините меня, Каймакам-бей, за мой вид. Мне немного не здоровится, так что простите великодушно. Я понимаю, в таком наряде не принято встречать гостей, однако... — Да мне-то какое дело? Можешь хоть в кальсонах разгуливать... «Только бы меня не трогал», — подумал Халиль Хельмиафенди, но с преувеличенной тревогой в голосе сказал: «Скорейшего выздоровления, вашей милости! А что с вами?» Простудился немного. Вчерашний прием прошел отменно, но засиделись допоздна на свежем воздухе. Халиль Хельмиафенди обрадовался, что ему представился случай поболеть душой за начальство. Да хранит вас Аллах, ваша милость. Наш климат и впрямь несколько необычен. Людям здоровье деликатного, как ваша честь, надобно особенно остерегаться. А главное наше зло — это москиты и вода. Но на этот счет Хамид Бей всегда был очень осторожен. Он даже зимой без москитной сетки не ложился в постель. А воду? Здесь он проявлял чудеса предприимчивости. Воду для питья ему привозили не больше, не меньше, как из Стамбула. Даже отправляясь в Сарыпынар, он прихватил с собой две четверти с тажделеном. Примечание: тажделен — вода из источника тажделен, находящегося в окрестностях Стамбула. Конец примечания. Одна бутыль... К великому несчастью, в дороге разбилась. И Хамид-бей теперь беспокоился, хватит ли ему оставшейся до отъезда. Услышав слово «тажделен», Каймакам сокрушенно вздохнул, и Мотасариф осведомился о причине столь тяжкого вздоха. «Ах, ваша милость! Тажделен напомнил вашему покорному слуге, что существует на свете славный источник Каракулак». Примечание: Каракулак — знаменитый источник около деревни Акбаба, тоже в окрестностях столицы, место отдыха стамбульских жителей. Конец примечания. «Ведь я родом из Бейкоза», — ответил Халиль Хельмиафенди, и снова улыбнулся все той же жалостной улыбкой. «О, так значит, и вы стамбулец? Сколько же лет вы не были в родном городе?» Ровно 23.